Глава 5. С и В. Пилигрим пошел дальше, стараясь, насколько возможно, держать курс на восток. Упорные штили немало беспокоили капитана Хала. В том, что переход из Новой Зеландии в Вальпараисо продлится лишнюю неделю или две, не было ничего тревожного. Однако эта непредвиденная задержка могла утомить пассажиров. Но миссис Уэлден не жаловалась и терпеливо сносила все неудобства плавания. К вечеру этого дня, 2 февраля, корпус Вальдека исчез из виду. Капитан Халл первым долгом постарался поудобнее устроить Тома и его спутников. Тесный кубрик Пилигрима не мог вместить лишних 5 человек, и капитан решил отвести им место на баке. Впрочем, эти закаленные люди, привыкшие работать в самых трудных условиях, были непривередливы. Если бы держалась хорошая погода, одни стояли жаркие и сухие, они вполне могли провести там все время плавания. Жизнь на судне, однообразное течение которое лишь ненадолго нарушило встречи с Вальдеком, снова вошла в свою колею. Том, Остин, Бат, Актеон и Геркулес очень хотели быть полезными. Но когда ветер дует все время в одном направлении, и паруса уже поставлены, на судне почти нечего делать. Зато когда нужно было лечь на другой галс, старый негр и его товарищи спешили на помощь экипажу. И надо сказать, что когда гигант Геркулес принимался тянуть какую-нибудь снасть, остальные матросы могли стоять сложа руки. Этот могучий человек, ростом 6 футов с лишним, мог заменить собой лебедку. Маленький Джек с восхищением смотрел, как работает великан. Он нисколько не боялся Геркулеса, и когда тот высоко подкидывал его в воздух, словно куклу, Джек визжал от восторга. «Еще выше, Геркулес!» — кричал он. «Извольте, мистер Джек!» — отвечал Геркулес. «Я очень тяжелый. Да вы как перышко. Тогда подними меня высоко-высоко, еще выше». И когда Геркулес, захватив свою широкую ладонь обе ножки Джека, вытянув руку, ходил с мальчиком по палубе, словно цирковой атлет, Джек глядел на всех сверху вниз и, воображая себя великаном, от души веселился. Он старался сделаться тяжелее, но Геркулес даже не замечал его усилий. Таким образом, у маленького Джека стало теперь 2 друга — Дик Сент и Геркулес. Вскоре он приобрел и 3-го — Динго. Как уже упоминалось, Динго был необщительным псом. Несомненно, это свойство развелось у него на Вальдеке, где люди пришлись ему не по вкусу. Но на Пилигриме характер собаки быстро изменился. Джек, очевидно, сумел завоевать сердце Динго. Собака с удовольствием играла с мальчиком, а ему эти игры доставляли большую радость. Скоро стало видно, что Динго был из тех собак, которые особенно любят детей. Правда, Джек никогда не мучил его. Но превратить пса в резвого скакуна... Разве это не заманчиво? Можно смело сказать, что всякий ребенок предпочтет такую лошадку самому красивому деревянному коню, даже если у того к ногам приделаны колесики. Джек часто с упоением скакал верхом на Динго, который охотно выполнял эту прихоть своего маленького друга. Худенький мальчуган был для него гораздо более легкой ношей, чем жокей для скакового коня. Зато какой урон терпел ежедневно запас сахара в камбузе. Динго скоро стал любимцем всего экипажа. Один Негора старался избегать встреч с Динго, который с первого же мгновения, непонятно почему, возненавидел его. Однако увлечение собакой не охладило любви Джека к старому другу, Дику Сендо. По-прежнему юноша проводил со своим маленьким приятелем все часы, свободные от вахты. Миссис Уэлдон, само собой, разумеется, была очень довольна этой дружбой. Однажды, это было 6 февраля, она заговорила с капитаном Халлом о Дике Сэнде. Капитан горячо хвалил молодого матроса. «Ручаюсь вам, — говорил он миссис Уэлдон, — что этот мальчик станет замечательным моряком. Право, у него врожденный инстинкт моряка. Меня поражает, с какой быстротой он усваивает знания в нашем деле, хотя не имеет теоретической подготовки, и как много он узнал за короткое время». «К этому надо добавить, — сказала миссис Уэлдон, — что он честный и добрый юноша, неаполитан серьезный и очень прилежный. За все годы, что мы знаем его, он ни разу не подал ни малейшего повода к недовольству». «Что и говорить, — подхватил капитан Халл, — он славный малый, недаром все его так любят. Когда мы вернемся в Сан-Франциско, — продолжала миссис Уэлдон, — муж отдаст его в морское училище, чтобы он мог потом получить диплом капитана». «И мистер Уэлдон очень хорошо сделает, — заметил капитан Халл. Я уверен, что Дик Сэнд когда-нибудь станет гордостью американского флота». У бедного сироты было тяжелое детство. Он прошел трудную школу, — сказала миссис Уэлдон. «О да, но ее уроки не пропали даром. Дик понял, что только упорный труд поможет ему выбраться в люди. И сейчас он на правильном пути. Да, он будет человеком долга». «Вот, посмотрите на него, миссис Уэлдон, — продолжал капитан Халл. — Он несет сейчас вахту у штурвала и не спускает глаз с бизань мачты. Он весь сосредоточенности внимания. Поэтому судно не рыскает, а идет прямо по курсу. У мальчика уже сейчас сноровка старого рулевого. Хорошее начало для моряка. Знаете, миссис Уэлдон, ремеслом моряка надо заниматься с детства. Кто не начал службы юнгой, тот никогда не будет настоящим моряком, по крайней мере, в торговом флоте. В детстве из всего извлекаешь уроки, и постепенно твои действия становятся не только сознательными, но и инстинктивными, а в результате моряк привыкает принимать решения так же быстро, как и маневрировать парусами. Однако, капитан, есть ведь немало отличных моряков и в военном флоте, — заметила миссис Уэлдон. — Разумеется. Но, насколько я знаю, почти все лучшие моряки начинали службу с детства. Достаточно вспомнить Нельсона, да и многих других, начинавших службу юнгами. В эту минуту из каюты вышел кузен Бенедикт. Погруженный по обыкновению в свои мысли, он с рассеянным видом блуждал по палубе, заглядывал во все щели, шаря под клетками с курами, проводя пальцами по швам и обшивке борта, там, где она не была обмазана смолой. — «Как вы себя чувствуете, кузен Бенедикт? — спросила миссис Уэлдон. — «Благодарю вас. Хорошо, кузина, как всегда. Но мне не терпится поскорее вернуться на землю». — «Что вы там ищете под скамьей, мистер Бенедикт? — спросил капитан Халл. — «Насекомых, сударь, насекомых! — сердито ответил кузен Бенедикт. — Что, по-вашему, я могу искать, если не насекомых?» — «Насекомых? К сожалению, вам придется потерпеть. В открытом море вам вряд ли удастся пополнить свою коллекцию». — «Почему же так, сударь? Разве нельзя себе представить, что на корабле окажется несколько экземпляров?» «Нет, кузен Бенедикт, вы ничего тут не найдете», — прервала его миссис Уэлдон. «Сердитесь, не сердитесь на капитана Халла, но он содержит свой корабль в такой безукоризненной чистоте, что все ваши поиски будут напрасны». Капитан Халл рассмеялся. «Миссис Уэлдон преувеличивает», — сказал он. «Однако, мне кажется, вы действительно напрасно потеряете время, если будете искать насекомых в каютах». «Знаю, знаю», — досадливо пожав плечами, воскликнул кузен Бенедикт. «Я уже обшарил все каюты сверху донизу. «Но в трюме, — продолжал капитан Халл, — вы, пожалуй, найдете несколько тараканов, если они вас, конечно, заинтересуют». «Разумеется, заинтересуют. Как могут не интересовать меня эти ночные прямокрылые насекомые, которые навлекли на себя проклятие Вергилия и Грация?» — возразил кузен Бенедикт, гордо выпрямившись во весь рост. «Как могут не интересовать меня эти близкие родственники перипланета Ориенталис и американского таракана, обитающие...» «Грязнящие», — сказал капитан Халл. «Царящие на борту», — гордо поправил его кузен Бенедикт. «Хорошенькое царство». «О, сразу видно, что вы не энтомолог, сударь». «Ни в коей мере». «Послушайте, кузен Бенедикт», — улыбаясь, сказала миссис Уэлдон, — «надеюсь, вы не пожелаете, чтобы ради науки мы были съедены тараканами». «Я желаю только одного, кузина», — ответил пылкий энтомолог. «Только одного. Украсить свою коллекцию каким-нибудь редким экземпляром». «Так вы недовольны своими новозеландскими находками?» «Напротив, очень доволен, кузина. Мне посчастливилось поймать там экземпляр жука Стафилина, которого до меня находили только в Новой Каледонии, то есть за несколько сот миль от Новой Зеландии». В эту минуту Динго, который тем временем играл с Джеком, подбежал к кузену Бенедикту. «Поди прочь, поди прочь!» — закричал тот, отталкивая собаку. «О, мистер Бенедикт!» — воскликнул капитан Халл. «Как можно любить тараканов и ненавидеть собак?» «Да еще таких хороших собачек!» — сказал маленький Джек, обхватив обеими руками голову Динго. «Да, может быть!» — проворчал кузен Бенедикт. «Но это мерзкое животное обмануло мои надежды». «Как?» — кузен Бенедикт, — воскликнула миссис Уэлдон. «Неужели вы и Динго собирались зачислить в отряд двукрылых или перепончатокрылых?» «Нет, конечно», — вполне серьезно ответил ученый. «Но ведь Динго, хоть он и принадлежит к австралийской породе собак, был подобран на западноафриканском побережье». «Совершенно верно», — подтвердила миссис Уэлдон. «Том слышал, как об этом говорил капитан Вальдека». «Так вот, я думал, я надеялся, что на этом животном окажутся какие-нибудь насекомые, присущие только западноафриканской фауне». «О небо!» — воскликнула миссис Уэлдон. «Я полагал, что, может быть, на нем найдется какая-нибудь особенно злая блоха, еще неизвестного, нового вида». «Слышишь, Динго, — сказал капитан Халл, — слышишь, пес, ты не выполнил своих обязанностей». «Но я напрасно вычесал ему шерсть», — продолжал с нескрываемым огорчением энтомолог. «На нем не оказалось ни одной блохи. Если бы вам удалось найти блох, надеюсь, вы бы немедленно уничтожили их», — воскликнул капитан. «Сударь», — сухо ответил кузен Бенедикт, — «вам не мешает знать, что сэр Джон Франклин никогда напрасно не убивал насекомых, даже американских комаров, укусы которых несравненно болезненнее блошинных. Полагаю, вы не станете оспаривать, что сэр Джон Франклин в морском деле кое-что смыслил?» «Несомненно», — с поклоном ответил капитан Халл. «Однажды его страшно искусал москит, но Франклин только дунул на него и, отогнав учтиво, сказал: «Пожалуйста, уйдите, мир достаточно велик для вас и для меня». «Ах так?» — произнес капитан Халл. «Да, сударь». «А знаете ли вы, господин Бенедикт, — заметил капитан Халл, — что другой человек сказал это много раньше, чем Франклин?» «Другой?» «Да. Звали его дядюшка Тоби». «Кто он? Энтомолог?» — живо спросил кузен Бенедикт. «О, нет. Стерновский дядюшка Тоби не был энтомологом, но это не помешало ему, без излишней, правда, учтивости, сказать мухе, которая жужжала около его носа: «Убирайся, бедняга, свет велик, и мы можем жить, не стесняя друг друга». «Молодчина этот дядюшка Тоби!» — воскликнул кузен Бенедикт. «Он уже умер?» «Полагаю, что да», — невозмутимо ответил капитан Халл. так как он никогда не существовал. И все рассмеялись, глядя на кузена Бенедикта. Такие дружеские беседы помогали коротать долгие часы затянувшегося плавания. Само собой разумеется, что в присутствии кузена Бенедикта разговор неизменно вращался вокруг каких-нибудь вопросов энтомологической науки. Море все время было спокойно, но слабый ветер еле надувал паруса шхуны, и пилигрим почти не двигался на восток. Капитан Халл с нетерпением ждал, когда же судно достигнет, наконец, тех мест, где подуют более благоприятные ветры. Надо сказать, что кузен Бенедикт пытался посвятить Дика Сэнда в тайны энтомологии. Но юноша уклонился от этой чести. Тогда ученый начал, за неимением лучшего, читать лекции неграм. Дело кончилось тем, что Том, Бат, Остин и Актеон стали убегать от кузена Бенедикта, как только он показывался на палубе. Почтенному энтомологу приходилось довольствоваться только одним слушателем, Геркулесом, у которого он обнаружил врожденную способность отличать паразитов от щетинохвостых. Великан, негр, жил теперь в мире жуков-кожеедов, жужлиц, щелкунов, рогачей, жуков-могильщиков, долгоносиков, навозников, божьих коровок, короедов, хрущей, зерновок. Он исследовал всю коллекцию кузена Бенедикта, который трепетал, видя своих хрупких насекомых в толстых и крепких, как тиски пальца Геркулеса. Но великан-ученик так внимательно слушал лекции, что профессор ради него решил даже рискнуть своими сокровищами. В то время как кузен Бенедикт занимался с Геркулесом, миссис Уэлдон учила чтению письму маленького Джека, а его друг Дик Сэнд знакомил его с начатками арифметики. Пятилетний ребенок легче усваивает знания, когда уроки похожи на занимательную игру. Миссис Уэлдон учила Джека чтению не по букварю, а при помощи деревянных кубиков, на которых были нарисованы большие красные буквы. Малыша забавляло, что от сочетания их получаются слова. Сначала мать складывала какое-нибудь слово, а затем, перемешав кубики, предлагала Джеку самому сложить то же слово. Мальчику нравилось учиться таким способом. Каждый день он подолгу возился со своими кубиками в каюте или на палубе, то складывая слова, то вновь перемешивая все буквы алфавита. Эта игра послужила причиной происшествия, настолько необычайного и неожиданного, что о нем стоит рассказать подробнее. Случилось это утром 9 февраля. Джек лежал на палубе и составлял из кубиков какое-то слово. Старик Том должен был вновь составить это слово после того, как мальчик перемешает кубики. Соблюдая правила игры, Том закрыл глаза ладонью, чтобы не видеть, какое слово складывает Джек. В наборе кубиков были не одни заглавные строчные буквы, но также и цифры. Таким образом, эта игра служила пособием для обучения не только чтению, но и счету. Джек выстроил все кубики в один ряд и, нахмурив брови, выбирал нужные ему для того, чтобы сложить слова. Работа была нелегкой, и мальчик так увлекся ею, что не обращал внимания на Динго, который кружил возле него. Вдруг собака замерла на месте, уставившись на один кубик. Потом подняла переднюю правую лапу, завиляла хвостом, схватила в зубы кубик, отбежала в сторону и положила его на палубу. На кубике была изображена заглавная буква «С». «Динго, отдай!» — крикнул мальчик, испугавшись, что собака разгрызет кубик. Но Динго вернулся, взял еще один кубик и положил его рядом с первым. На втором кубике было нарисовано заглавное «В». Тут Джек закричал. На его крик прибежали миссис Уэлдон, капитан Халл и Дик Сэнд, гулявшие по палубе. Джек рассказал им о том, что произошло. «Динго различает буквы, Динго умеет читать. Да-да, Джек видел это собственными глазами. Дик Сент хотел взять кубики и вернуть их Джеку, но Динго встретил его рычанием. Тем не менее юноша поднял кубики с палубы и поставил их в выстроенную шеренгу. Динго опять бросился к ней, снова выбрал те же две буквы и отнес их в сторонку. На сей раз он прижал кубики лапами, ясно показывая, что не намерен их отдавать. Другие буквы алфавита для него как будто не существовали. «Странно!» — воскликнула миссис Уэлдон. «Действительно, очень странно!» — сказал капитан Халл, пристально глядя на кубики. «С.В.» — прочитала миссис Уэлдон. «С.В.» — повторил капитан Халл. «Те же буквы, что и на ошейнике Динго». И внезапно, обернувшись к старому негру, он спросил: «Том, вы, кажется, говорили, что эта собака лишь с недавних пор принадлежала капитану Вальдека». «Да, сударь, Динго попал на Вальдек всего года два тому назад. И вы сказали, что капитан Вальдека нашел его на западном побережье Африки». «Да, сударь, близ устья Конго. Я не раз слышал, как капитан Вальдека говорил об этом». «Так значит, никто и не знает, кому раньше принадлежал Динго и как он попал в Африку?» «Никто, капитан. Ведь с собаками еще труднее, чем с брошенными детьми. Документов у них нет никаких, а рассказать они ничего не могут». Капитан Халл умолк и задумался. «Разве эти две буквы что-нибудь говорят вам, капитан?» — спросила через минуту миссис Уэлдон. «Да, миссис Уэлдон, они наводят меня на мысль. А, впрочем, может быть, это просто случайное совпадение. Какое?» «Может быть, в этих двух буквах есть смысл, и они помогут выяснить судьбу одного отважного путешественника». «Не понимаю, что вы хотите сказать?» «Сейчас объясню, миссис Уэлдон. В 1871 году, то есть два года назад, один путешественник-француз отправился в Африку по инициативе Парижского географического общества, чтобы попытаться пересечь континент с запада на восток. Исходным пунктом его экспедиции как раз было устье реки Конго. Конечной точкой, по возможности, должен был стать мыс Дельгао в устье реки Рувума, по течению которой путешественник намеревался спуститься. Этого человека звали Самуэль Вернон». «Самуэль Вернон», — повторила миссис Уэлдон. «Да, миссис Уэлдон, заметьте, что имя и фамилия начинаются как раз с тех букв, который Динго выбрал из всего алфавита, и они же выгравированы на его ошейнике». «В самом деле», — сказала миссис Уэлдон, — «а что стало с этим путешественником?» «Он отправился в экспедицию», — ответил капитан Халл, — «и с тех пор от него не было известий». «Ни одной весточки?» — спросил Дик Сент. «Ни одной», — сказал капитан. «Что же вы об этом думаете?» — спросила миссис Уэлдон. «Я полагаю, что Самуэлю Вернону не удалось добраться до восточного берега Африки. Либо он погиб в пути, либо его захватили туземцы». «Значит, эта собака могла принадлежать Самуэлю Вернону. Но, если мое предположение правильно, Динго оказался удачливее своего хозяина. Ему удалось вернуться назад к устью Конго. Ведь его как раз в то время и именно там нашел капитан Вальдека». «А вы знаете, что француза-путешественника действительно сопровождала собака, или это только ваша догадка?» «Нет, миссис Уэлдон, это только моя догадка», — ответил капитан Халл. «Но во всяком случае бесспорно, что Динго знает буквы «С» и «В». Инициалы путешественника. Каким образом и где собака научилась различать эти две буквы, я, разумеется, не могу вам сказать, но Динго отлично их знает. Глядите, он подталкивает кубики лапой, точно просит нас прочитать буквы. И правда, поведение Динго нельзя было истолковать иначе. «Разве Самуэль Вернон отправился в такую трудную экспедицию один?» — спросил Дик Сент. «Не знаю», — ответил капитан Халл, — «но весьма вероятно, что он взял с собой отряд носильщиков-туземцев». В эту минуту Негора вышел из кубрика на палубу. Сначала никто не обратил на него внимания, и поэтому никто не заметил странного взгляда, который португалец бросил на собаку, по-прежнему сидевшую над кубиками с буквами «С» и «В». Но Динго, увидев судового кока, яростно зарычал и оскалил зубы. Негора тотчас же ушел назад в кубрик, но взгляд, который он бросил на собаку, и невольный угрожающий жест не предвещали Динго ничего хорошего. «Здесь кроется какая-то тайна», — прошептал капитан Хау, от глаз которого не ускользнула ни одна подробность этой краткой сцены. «А все-таки странно, мистер Хал», — заметил Дик Сент. «Как же эта собака научилась различать буквы алфавита?» «И ничего тут нет странного», — заявил маленький Джек. «Мама часто рассказывала мне про собаку, которая умела читать и писать, как настоящий школьный учитель, и даже играла в домино». «Дорогой мой мальчик», — улыбаясь, сказала миссис Уэлдон, — «собака Мунито, о которой я тебе рассказывала, совсем не была такой ученой, как тебе кажется. Если верить тому, что мне говорили, Мунито не умела отличить одну от другой буквы, из которых она составляла слова. Весь секрет ее учености заключался в замечательно остром слухе. Ее хозяин, один ловкий американец, заметил это качество у Мунито и стал развивать его, и в конце концов добился удивительных результатов». «И что же он сделал, миссис Уэлдон?» — спросил Дик Сент. Тайна ученой собаки заинтересовала его не меньше, чем Джека. «Вот что, друг мой, когда Мунито предстояло работать перед публикой, на столе расставляли кубики с буквами, вроде кубиков Джека. Собака ходила по столу и следила, пока из публики назовут слово, которое она должна сложить. Громко или тихо — все равно. Единственным условием было, чтобы это слово знал хозяин Мунито». «Значит, если хозяина не было, — начал юноша, — собака ничего не могла сделать», — докончила миссис Уэлдон. «И вот почему. Буквы были расставлены на столе. Собака расхаживала взад и вперед вдоль этого алфавита, подойдя к букве, которую надо было взять, чтобы сложить заданное слово. Она останавливалась, но не потому, что знала эту букву, а потому, что различала звук, неуловимый ни для кого другого. Она слышала, как американец щелкал зубочисткой, спрятанной в кармане. Это служило для нее сигналом. Мунито брала кубик и ставила его рядом с другим уже взятым кубиком». «Вот и весь секрет!» — воскликнул Дик Сент. «Да, секрет, как видишь, несложный», — ответила миссис Уэлдон. «Впрочем, и все другие фокусы обычно так же просты. Когда хозяина не было вблизи, Мунито теряла свой дар. Поэтому-то меня так удивляет, что Динго сумел распознать эти две буквы в отсутствии Самуэля Вернона, если только он действительно был хозяином собаки». «В самом деле, — заметил капитан Халл, — это достойно удивления. Впрочем, здесь ведь собака не складывает из букв любое слово по выбору публики. Она выбирает только две буквы, всегда одни и те же. В конце концов, собака, которая звонила у дверей монастыря, чтобы получить остатки обеда, предназначенные для раздачи нищим, или та собака, которая по очереди с другой должна была через день вращать вертел и отказывалась работать не в свою очередь, Быть может, эти собаки гораздо сообразительнее нашего динго. Но, как бы то ни было, перед нами неоспоримый факт. Из всех букв алфавита динго выбрал только две — S и V. Других букв он, по-видимому, не знает. Из этого может следовать только, что существовали какие-то причины, которые заставили собаку запомнить именно эти две буквы. «Ах, капитан Халл», — сказал Диксент, — «если бы динго мог говорить, он объяснил бы нам, что означают эти буквы, и почему у него зуб на нашего кокка». «Да еще какой зуб!» — рассмеялся капитан Халл, указывая на динго, который в эту минуту зевнул, обнажив свои страшные клыки.